Наталья Калинина. «Яблоневый сад для Белоснежки». Роман. Москва, Эксмо, 2009 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. Когда-нибудь на нашей улице опрокинется грузовик с шоколадными пряниками. Назойливо крутилась в голове фраза сомнительной оптимистичности, горячо любимая моей подругой Веркой, когда я сходила с трапа самолета на чужестранную бетонку. Испания встретила солнцем, сиявшим с безупречно синего неба, с такой жизнерадостной простотой, что заподозрить его в каком-либо подвохе было бы сущим кощунством. Тогда как в России оно не подарило мне даже скудной прощальной улыбки. Справиться с волнением оказалось сложно. Оно, ненадолго обезоруженное приветливым солнцем, вновь вернулось к боевой готовности, когда я в длинной очереди туристов ожидала паспортного контроля. И вместо того, чтобы спокойно стоять на месте, я вертела головой по сторонам, то и дело одергивая куртку и подтягивая джинсы, чем вызвало любопытство у таможенника, отчасти переходящее в подозрение. Он долго изучал мой паспорт, бросая на меня строгие взгляды, и, наконец, что-то спросил. Что непонятно. Мой испанский, который я самостоятельно изучала дома, хоть и сдвинулся с нулевого уровня, но до свободного разговорного еще не дорос. Таможенник повторил вопрос по слогам, но я смущенно развела руками. «Простите, не понимаю». «Куда ви?» — с жутким акцентом спросил он. Подозреваю, ему пришлось выучить эту фразу не только на русском языке. «А, к мужу! А, ми маридо! Да, то есть си!» — ответила я и для пущей убедительности потрясла перед окошком рукой с обручальным колечком. Таможенник ничего не ответил и, наконец-то, поставил в мой паспорт штамп. «А с испанским у тебя, Дарья, большие проблемы!» — ехидно отозвался внутренний голос. «Как же ты будешь с мужем общаться?» «Как-нибудь, как и раньше», — отмахнулась я от собственных сомнений, выходя в просторный зал барселонского аэропорта «Прат». «Какие тут могут быть сомнения, когда со слов все той же Верки на моей улице рассыпалось шоколадно-пряничное содержимое кузова не одного грузовика, а каравана фур!» Выйти замуж за обеспеченного европейца, который пылинки с тебя сдувает, это, по мнению моих подруг и коллег, лотерейный билет с гран-при. Толкая перед собой тележку с чемоданом и сумкой, я вышла в зал ожидания и завертела головой, отыскивая в толпе встречающих Антонио. «Ола, гуапа! Привет, красивая!» — раздалось справа. И мой муж без старомодной робости заключил меня в объятия. Мой муж. Все еще непривычно, что этот мужчина, с которым я познакомилась не так давно, и с которым мы до свадьбы виделись слишком мало, мой муж. Мой муж. Я мысленно, как леденец во рту, катала эти два слова, меняя их местами и снова выстраивая в нужной последовательности, все еще удивляясь их необычному вкусу, привыкая к нему и не отваживаясь решить, нравится ли он мне или нет. «Ола!» — отозвалась я и стеснительно сомкнула руки за его спиной. От Антонио пахло одеколоном, запах которого очень подходил ему. Непрозрачно свежий, как легкомысленная юность, а выдержанный, словно коллекционное вино с классической можжевеловой нотой и терпкостью мускатного ореха. Такой же зрелой и классической была его красота. Мы с ним представляли собой довольно колоритную пару, выигрывающую на контрастах. Антонио старше меня почти вдвое, а моему облику излишнюю инфантильность придавали белесые, сильно вьющиеся волосы, которые Верка называла одуванчиковым пухом, веснушки на носу и худые, как у подростка, коленки. «Как ты?» — спросил Антонио меня на испанском. Надо отдать ему должное. Он старался подбирать для меня наиболее простые фразы и произносил их чуть ли не по слогам. «Хорошо. Едем?» «Да». Семеня следом за Антонио, мужем называть его еще было слишком непривычно, к машине, я чувствовала себя маленькой девочкой, которую отец повел на воскресную прогулку в парк. И хотя это был мой второй приезд в Испанию, я вертела головой по сторонам, будто все видела впервые. Умиляли и удивляли пальмы, казавшиеся мне особо экзотичными в это время года, в конце октября. Когда-нибудь они станут для меня обыденными, а в восхищение, переходящее в ностальгию, будут приводить российские березки. Но сейчас, задирая голову, чтобы лучше рассмотреть высокие разлапистые верхушки, которые лениво трепал южный ветер, я улыбалась во весь рот. И Антонио, оглянувшись, чтобы проверить, не отстала ли я, весело бросил мне: «Гуапа!» «Красивая!» Открытые дружелюбные испанцы не скупятся на комплименты. Это я поняла еще в свой первый приезд. Переглядываясь и дурашливо улыбаясь друг другу, мы погрузили в багажник синего BMW мои вещи и отправились в путь. Мы неслись по скоростной автомагистрали куда-то на север от Барселоны под аккомпанемент льющихся из магнитолы испанских песен, время от времени прерываемых журчащим каталонским наречием радиоведущего. Мы не разговаривали, лишь иногда молча переглядывались, и я, от напряжения сжимая ладонями собственные колени, затянутые в грубую джинсовую ткань, стеснительно улыбалась Антонио. Все слова, фразы, которые я учила на испанском языке и репетировала перед отъездом, забылись. И из 8 уроков, повторенных в самолете, мне запомнилась только дурацкая фраза: «Это кот. Кот находится под столом», не имеющая к встрече с Антонио, моим мужем, никакого отношения. Вот если бы в машине чудесным образом оказался стол, а под ним кот, тогда, наверное, я смогла бы порадовать ма, а еще больше себя, познаниями в языке. «Как ты?» — спросил по-русски Антонио, встревоженный моей видимой нервозностью. «Хорошо», — кивнула я ему и призналась. «Ничего не помню из испанского языка». Муж, не отрывая взгляда от дороги, чуть склонил голову влево, прислушиваясь ко мне. Он, похоже, не понял мою фразу. Его русский хоть и был лучше моего испанского, но тоже лишь тщетно тянулся на цыпочках до свободного разговорного уровня. «Беда!» «Беда!» — повторила я про себя и, вздохнув, отвернулась к окну. Как всегда, в первые мгновения встречи мы с Антонио переставали понимать друг друга, и излишнее стеснение лишь усугубляло наше языковое фиаско. Но через некоторое время мы находили общий язык в буквальном смысле слова. Пейзажи за окном не были такими однообразно березовыми, как если бы мы ехали русской дорогой. Густые, невероятно изумрудные в конце октября леса, кое-где осенняя желтизна все же коснулась листвы, дав легкий намек на календарную осень. Но эта желтизна не отливала золотом, как в России, а была скучно-коричневого оттенка. Сменялись такими же зелеными полями, которые обрывались аккуратными торгово-промышленными зонами, маленькими, словно карманными фабриками и соседствующими с ними огромными павильонами коммерческих центров. И не успевала я как следует рассмотреть вывески на них, как мой взгляд уже упирался в неожиданно выросшую гору. Равнины здесь проигрывали в счете горам и даже не пытались взять реванш. «Горы, горы, горы, куда ни посмотри! Горы, закутанные в зеленые меха лесов! Горы, чьи острые верхушки горделиво, как коронами, украшены старыми, что дух захватывал от их древности, каменными развалинами, бывшими когда-то замками или церквями. Жилые горы, как я их про себя окрестила, с пуэблами, испанскими поселками. Такие горы, словно новогодние елки, были усыпаны до самых макушек беспорядочной россыпью красно-белых домиков. Горы оставались позади, и я видела уже другие деревни, занимающие не акробатически висящие позиции вдоль склонов, а выстроенные на привилегированных равнинах. Такие пуэбло четкостью линий напомнили мне макетные городки. Нередко попадались одинокие дома, особняком стоявшие на краю поля, двух-трехэтажные, но казавшиеся приземистыми из-за массивных каменных стен, вдавливающихся своей тяжестью в землю. И, как правило, старые настолько, что их возраст смело можно считать не десятками лет, а столетиями. Какие-то дома были жилые. Я видела припаркованные машины, белье на веревках. Но часто попадались дома полуразрушенные, заброшенные. Видимо, прежние хозяева, устав от отшельничества, подавались жить в город, оставляя свои жилища медленно умирать. И чем дальше мы удалялись от Барселоны, тем чаще встречались такие запущенные хозяйства. Внезапно мне пришло в голову, что дом Антонио может оказаться особняком, затерявшимся где-то между полями, лесами и горами. И я повернулась к мужу так резко, что он, отвлекшись от дороги, вопрошающе вскинул брови. «Нет-нет, ничего», — замотала я головой. К моему облегчению мы вскоре свернули на дорогу, подъемами и впадинами, напоминающую американские горки, что вела к видневшемуся вдали пуэбло. Значит, не домик в поле, а домик в деревне. Уже хорошо, хоть и далековато от населенной, более близкой мне, экс-жительницы мегаполиса Барселоны. Мы проехали почти весь поселок, в котором мне ничего не запомнилось. Он закончился прежде, чем я успела что-либо рассмотреть. И, вынырнув из желоба узких улиц на резко раскрывшееся ладонью пространство, промчались через небольшую коммерческую зону с бензозаправкой и павильоном, торгующим керамикой. Поле, все же поле, не домик в деревне, к огороженному каменным забором с вьющимся по нему плющом домини. «Это дом, да», — чуть ли не впервые за всю дорогу открыл рот Антонио. В его голосе послышались и плохо скрываемая гордость, а гордиться было чем. Дом внушал уважение и своими размерами, и древностью стен, и беспокойство. А понравится ли мне это место? Понравится. Я в этом не сомневалась. Оно мне уже нравилось, потому что казалось таким экзотичным. Мы прошли небольшой двор, миновали арочную дверь и очутились в квадратной прихожей, освещенный вмонтированными в каменные стены светильниками, напоминающими старинные газовые рожки. Как я потом заметила, такие рожки освещали и коридоры, и лестницы, и гостиную. Прихожая была почти пуста, если не считать скамейки, старинного высокого комода из темного, почти черного дерева и висящего над ним зеркала в оправе в тон комоду. Две лестницы по обе стороны прихожей вели наверх, и я с любопытством, оглянувшись на одну из них, подумала, покажет ли Антонио мне дом. Он, поняв мой взгляд, засмеялся. «Вамос! Идем!» За дверью передней оказалась кухня-столовая, длиной и антуражем похожая на залы таверен из исторических фильмов. Длинный деревянный стол, накрытый парадной белой тканой скатертью и расставленные по его периметру стулья количеством не менее 20. Старомодный буфет с вполне современным сервизом. Голые, как и в прихожей, стены, на коих в качестве декора развешаны старинные предметы кухонной утвари. Мне казалось, что в помещении из голого камня должно быть холодно и сыро, Однако стены толщиной почти в метр надежно хранили тепло, источником которого был камин, сейчас не растопленный, но с сохранившимся в нем теплом от недавней топки. Я в восторге вертела головой по сторонам, восхищаясь столь точно сохранившейся обстановкой старины, не идущей, к моему удивлению, вразрез с современной техникой, какой была напичкана маленькая кухня в дальнем углу столовой. То ли Антонио обладал столь отменным вкусом, то ли здесь поработал хороший дизайнер, но, без сомнения, удалось добиться отличной гармонии антикварных вещей с современными. Не успела я оглядеться тут как следует, как муж ввел меня в следующее помещение — огромную гостиную, соседствующую со столовой. Как и прихожая, гостиная была почти лишена мебели, только глубокие диваны, расставленные вдоль трех стен, и каменный стол. На нем телевизор и DVD. Не удержавшись, я со священным трепетом тронула стену, словно прикоснулась к святыне. Впрочем, этот дом и был самый, что ни на есть, старинной реликвией. По письмам Антонио я пыталась раньше представить его себе, но все равно мое воображение проиграло. Антонио, не произнося ни слова, они тут и не были нужны, могли бы ненароком разрушить наваждение погружения в другую эпоху, полную тайн, с улыбкой повел меня дальше. Мы вернулись в прихожую и вошли в дверь, расположенную под одной из лестниц. Я пригнула голову, чтобы не удариться о низкую притолоку, и мысленно отметила, что впредь надо быть осторожной. Притолоки не везде были рассчитаны на мой 174-сантиметровый рост. Комната оказалась бильярдной. Я не умела играть в бильярд, и поэтому не могла в полной степени оценить прелесть и необходимость бильярдной. Но, судя по выражению, застывшему на лице мужа, он ожидал от меня радости. И я, соответствуя его ожиданиям, засмеялась, выражая свой восторг. «Идем туда?» «Да?» Антонио указал пальцем наверх, и я кивнула. «Да, конечно. Мне хочется осмотреть весь дом». Ступени лестницы, по которой мы поднимались на второй этаж, оказались выщербленными, со стертыми покатыми краями. Они были неудобны, но внушали уважение к своему возрасту. Антонио мне писал, что при реставрации дома решил одну лестницу заменить на новую, потому что некоторые ступени были разрушены, но вторую оставил как есть, отреставрировал лишь перила и верхнюю площадку. Мы поднимались по старой лестнице. Второй этаж оказался современным. Здесь произвели глобальную реконструкцию. Я обратила внимание, что стена, отделяющая лестничную площадку от салона, тонкая и не каменная, значит, новая. «Ремонт?» — кивнул Антонио, подтверждая мои мысли о том, что раньше этой стены не было. «Это мой кабинет», — сказал он по-русски, когда мы вышли из салона в узкий коридорчик, и открыл передо мной первую дверь. Внутрь мы не стали заходить, я лишь окинула взглядом помещение, заметив рабочий стол с компьютером и книжный шкаф. Кабинет как кабинет, я не посягаю на него. По коридору дальше находилась спальня. Наша спальня. Разглядывая огромную кровать, то ли старинную, то ли специально сделанную под старину, высокую, с металлическим каркасом, декорированным завитушками и лепестками. Я испытала некоторое беспокойство и волнение, думая о предстоящей ночи. Хоть мы с Антонио были мужем и женой уже не только по документам, от последней и второй по счету нашей супружеской ночи до предстоящей пролегла пропасть в 2 месяца и почти в 4000 километров. Километры между нашими странами. 2 месяца, которые мы жили врозь, каждый в своей стране, ожидая, когда будут готовы мои бумаги на выезд. «Это наш...» — Антонио пощелкал пальцами, вспоминая слово, и, не вспомнив его, произнес на испанском. «Наш дормиторио». «Наша спальня», — поправила я его. «Да, да, спальня». Букву «Л» он произносил без смягчения, но как-то по-особому раскатывая ее на языке, будто ириску. «А теперь идем в твой комната». Моя комната находилась примерно на границе двух половин этажа, и к ней вели два коридорчика. От старой лестницы, по которому мы уже прошли из салона, и от второй, еще пока не показанной мне. Комната оказалась небольшой, метров 9. Из мебели в ней были небольшой диванчик, шкаф для одежды с ящиками и трюмо. Но что больше всего понравилось мне, так это персональная ванная комната, смежная с комнатой, отделанная светло-салатовым кафелем, зеркалом и стеклянными полочками для моих косметических принадлежностей. Отдельная ванная. Пик вожделения. «Миленько», — одобрила я и оглянулась на нетерпеливо ожидавшего моей реакции мужа. «Мне нравится». Антонио молча кивнул, но было заметно, что он очень обрадован тем, что угодил мне. На второй половине этажа, вдоль второго коридорчика, ведущего через салон уже к отремонтированной лестнице, располагались три гостевые комнаты. Стандартные, похожие на гостиничные номера, с минимумом мебели, с примыкающими к ним ванными комнатами. Абсолютно современные комнаты с новыми тонкими обычными крашенными стенами. Видимо, раньше здесь было одно цельное помещение, которое при реставрации разбили на небольшие гостевые комнаты. «Тебе нравится дом?» — спросил меня муж по-русски. Но не успела я ответить, как в дверь постучали. В комнату вошла некрасивая женщина. Возраст ее было сложно определить. Она была одета в широкую футболку и мешковатые джинсы, которые обтягивали полные короткие ноги и проигрышно подчеркивали низкий огромный зад. Черные волосы женщины были туго стянуты на затылке в скучный узел, открывая скуластое смуглое лицо третьеплановой героини латиноамериканских сериалов. Цепко скользнув по мне колючим взглядом угольно-черных глаз, она словно нехотя разомкнула тонкие и высушенные солнцем губы. «Ола!» «Ола!» — поприветствовала я ее. «Это Роза», — представил мне женщину Антонио. «Она помогает. Она делает это». Не найдя слов, он изобразил, будто метет пол. Я поняла и засмеялась. «Убирает дом». «Да, да, убирает». «Очень приятно», — улыбнулась я Розе. Хоть та, конечно, не понимала русского и напряженно следила за нашим коротким диалогом с Антонио на незнакомом для нее языке. Но я надеялась, что моя улыбка покажет этой женщине с насупленным лицом мое расположение к ней. Роза, проигнорировав улыбку, повернулась к Антонио и что-то эмоционально застрекотала ему. Голос у нее оказался низкий, хриплый и шел в диссонанс с певучим, обворожительно мягким голосом мужа, речь которого лилась мелодичной песней, тогда как речь женщины вызывала у меня ассоциации с треском сухих сучьев. Антонио, видимо, дал Розе некоторые инструкции, и та, еще раз недовольно взглянув на меня, удалилась. Я ожидала, что после ухода домработницы муж поведет меня и дальше показывать дом. Но Антонио повернулся ко мне и сказал: «А комер? Кушать?» Есть мне хотелось. Я немного расстроилась из-за того, что приходится прерывать осмотр дома. Оставался еще этаж. Я указала пальцем на потолок и спросила, тайно надеясь, что Антонио покажет мне сейчас и третий этаж. «А там что?» «Ничего», — по-русски по слогам ответил он, как показалось мне, недовольно. показалось, потому что на его лице тут же появилась невинная улыбка. «Ремонт, но не работать!» И он, чтобы его слова стали мне более понятны, изобразил жестом, будто запирает дверь. Об этом он тоже писал мне, что дом почти готов, но последний этаж все еще нуждается в реконструкции. Я бросила полный сожаления взгляд на лестницу, ведущую на третий этаж, и, чуть замешкавшись на площадке, стала спускаться в столовую вслед за мужем. Если бы в этот день, первый в этой стране, мне удалось хотя бы на мгновение заглянуть в будущее, я бы, наверное, не мешкая, собрала вещи и под любым предлогом вернулась на родину. Но даром предвидения, к сожалению, не наделена.